Глава 13. Возвращаясь домой, я не могла выбросить из головы мысли о прошедших выходных с Романом. Эти два дня были как волшебство, полные страсти, безумия и свободы. Но возвращение к реальности было неизбежным, и финансовые проблемы снова стали на первый план. Нам катастрофически не хватает денег, и кредиты по квартире давят на нашу семью. Алексей работает на износ, пытаясь обеспечить нас, но ситуация становится все более сложной. Я знала, что этот разговор с ним будет непростым. В голове роились мысли о том, что меня ждет. Я чувствовала себя как человек, который возвращается из сказочного мира в жестокую реальность. Алексей сидел за кухонным столом, его лицо было усталым и измученным. Я вошла в дом, ощущая, как напряжение сжимает мое сердце. «Привет, Ника», — сказал он, поднимая голову. «Как прошла поездка?» «Привет», — ответила я, стараясь удержать голос ровным. «Все хорошо». «Я ждал тебя. Надо поговорить о долгах». Мы сели за стол, и я почувствовала, как тяжесть проблем давит на меня. «Я работаю на износ», — начал Алексей. Его голос был полон усталости. «Но нам все равно не хватает денег. Кредиты давят, и я не вижу выхода. Я просто задолбался. Никакого просвета». «Что там твоя тетя?» Я взглянула на него, видя, как в его глазах отражается вся тяжесть нашего положения. Слова Романа о помощи вновь прозвучали в моей голове, но я знала, что не могу рассказать об этом Алексею. «Она дала нам денег», — сказала я. «Мы сможем погасить один из кредитов». Алексей посмотрел на меня с облегчением, но также с легким подозрением. «Это хорошая новость», — сказал он. «Дала или заняла?» «Дала. Возвращать не нужно». «Ты уверена?» «Да», — ответила я, стараясь говорить убедительно. «Все в порядке». Мы продолжали обсуждать наши планы на будущее, и я поняла, что мне нужно разобраться в своих чувствах и принять важное решение. Сын и дочь встретили меня радостно. Лиза забралась на руки. Максим рассказывал, что они на прогулке видели крота. Живого крота на огороде у Анны Семеновны. Я проводила вечер с детьми, наслаждаясь простыми радостями семейной жизни, но внутри меня росло осознание, что я не могу игнорировать свои чувства к Роману. Ночь выдалась тревожной. Я металась в постели, не в силах уснуть, и каждый раз, закрывая глаза, видела Рому, его глаза, его руки, его поцелую. Все это было так живо, так реально, что я не могла избавиться от этих мыслей. Алексей спал рядом, его спокойное дыхание напоминало мне о том, что я должна быть верной ему, нашей семье. Но чувства к Роману были слишком сильны, чтобы их игнорировать. А еще после разлуки между нами ничего не происходило. Муж засыпал еще до того, как я легла в постель. Не то чтобы мне хотелось, скорее нет, но где-то внутри ныло неприятное чувство, что здесь меня не хотят как женщину. На следующее утро Алексей ушел на работу, а я осталась дома, чтобы убрать и провести время с детьми. Потом я уединилась в нашей комнате, достала общую тетрадь из нижнего ящика тумбочки. Это мой дневник. Я открыла его, чтобы добавить несколько строк, и вдруг услышала, как дверь открылась, и Алексей вошел в комнату. «Ты что здесь делаешь?» — спросила я, удивленная его ранним возвращением. Он не ответил, только смотрел на меня с холодным выражением лица. Я почувствовала, как внутри все сжимается от тревоги, от предчувствия какого-то очень непонятного, но все же... «Когда вам есть что скрывать, вы всегда будете настороже». «Что случилось?» — спросила я, пытаясь казаться спокойной, а точнее, в меру, встревоженной. «Я нашел твой дневник», — сказал он, его голос был тихим, но в нем чувствовалась ярость. «Ты изменяешь мне?» Слова Алексея были как удар. Я замерла, не зная, что сказать. Он подошел ближе, держа в руках мой дневник. «Я нашел записи о твоих чувствах», — продолжил он, «о твоих встречах с каким-то мужчиной. Это все правда?» «Алексей, это не то, что ты думаешь», — попыталась оправдаться я. «Это просто записи для моего рассказа. Я пишу для журнала, ты же знаешь. Это мое хобби и иногда небольшой заработок». «Не лги мне», — закричал он, его лицо было красным от гнева. «Ты действительно думаешь, что я поверю в это?» «Пожалуйста, успокойся», — сказала я, чувствуя, как слезы подступают к глазам. «Давай поговорим спокойно». «Спокойно?» «Я полночи читал о том, как тебе охрененно с каким-то левым придурком, как ты трахаешься с ним, как тебе хочется новых эмоций». Он вырвал из моих рук тетрадь и потряс ею у меня перед носом. «Не мне! Героине рассказа, Лёша, перестань говорить, что мне!» «Хрен там! Все слишком реалистично! Я клянусь, что все, что там написано, это вымысел!» Когда-то я читала, что если вы лжете, то лгите до конца, клянитесь, божитесь, но не сознавайтесь. Но он не слушал. Скандал разгорелся с новой силой, и я чувствовала, как внутри меня все сжимается от боли и страха. Алексей обвинил меня в измене, и я не знала, как его убедить в обратном. «Это просто выдумка», — сказала я, стараясь удержать голос ровным. «Пожалуйста, поверь мне, я пишу для журнала, эти записи всего лишь фантазия». Алексей, наконец, замолчал, но его глаза были полны недоверия. Он бросил дневник на стол и вышел из комнаты, оставив меня одну. Я осталась стоять, чувствуя, как слезы текут по щекам. Это было невыносимо. Я знала, что не могу продолжать встречаться с Романом, пока Алексей подозревает меня в измене. Я должна была сделать выбор, сделать его прямо сейчас. Убедить Лешу, что все это выдумка, что нет никого другого. Алексей остался работать в ночную смену. Он явно не хотел меня видеть. Позже, когда дети уже спали, я написала Роману сообщение дрожащими руками. «Я не смогу встретиться с тобой какое-то время», — написала я. Алексей нашел мой дневник и подозревает меня в измене. Мне нужно время, чтобы разобраться в этой ситуации. Роман ответил быстро. Когда увидела, как он пишет, сердце болезненно сжалось, зашлось. Меня разрывало от безнадежности и осознания, что все начинает рушиться. Все ясно, написал он. Удачи. И все. И больше ни слова. Я понимала, что я идиотка. Какого черта меня дернуло писать в дневник о Роме? Какого черта я вообще туда полезла, какая дура. Хорошо, хоть имен не писала. И про выходные еще не успела. А он, почему влез в мой дневник? Никогда раньше этого не делал. Лёша вернулся утром. Он вошел в спальню, содрал с меня одеяло, навалился сверху и грубо, без прелюдии, взял меня. Я подыграла, изображая страсть, а потом и оргазм. Он кончил, скатился с меня и лег рядом. «В каком журнале выйдет твой рассказ?» — спросил немного с издевкой. «В Космолите. Я должна отправить его в среду, если возьмут, конечно, но тема измен всегда популярна». «Ника, поклянись здоровьем детей, что это просто рассказ. Слышишь?» «Клянусь», — сказала я, скрещивая пальцы на руках и кусая щеку изнутри до мяса. «Хорошо. Пока что я тебе верю». Прошло несколько дней, и напряжение в отношениях с Алексеем продолжало нарастать. Он стал более замкнутым и подозрительным, и я чувствовала, что наша семья рушится на глазах. Каждый день был полон тревоги и боли, и я не знала, как справиться с этим. Он мне не особо доверял, хотя секс у нас был теперь исправно каждый день. Оральный, обычный, только мне уже ничего не хотелось. Я симулировала наслаждение, сделанное радостью, отвечала на объятия и поцелуи, притворялась возбужденной, а потом смотрела в темноту и думала о том, что безумно скучаю по Роме, что мне так плохо без него и что я не могу смириться с этим расставанием, что если он больше не захочет со мной видеться. Его ответ был колким, холодным. Я чувствовала себя разрываемой между обязанностями перед семьей и своими чувствами к Роману. Это было невыносимо. Однажды вечером, когда дети уже спали, я сидела на кухне, ковыряла вилкой в тарелке и не могла есть. За эти несколько недель я сбросила около 5 килограммов, и одежда начала на мне висеть. Я знала, что должна принять решение. Я не могла продолжать жить в этом состоянии, не могла больше лгать и притворяться. «Что я буду делать?» — думала я, ощущая, как внутри все сжимается от страха. «Как мне найти баланс между семьей и личным счастьем? Я не хочу разводиться, я не хочу разрушать семью. Лёша — хороший отец и муж, но я не хочу терять Рому. Как мне быть? Как?» Решения не было. Ответов тоже не было. Точнее, они были. Расстаться с любовником и забыть о нем, наладить отношения в семье. Только смогу ли я забыть его? Вернувшись в спальню, я легла рядом с Алексеем. Его спокойное дыхание напоминало мне о нашем прошлом, о семье, которую мы создали. Я понимала, что должна быть честной с ним, но также и с самой собой. Казалось, ответ очевиден. Надо забыть Рому, постараться это сделать. Я легла на грудь к мужу, обняла его и прикрыла глаза.